солнце поднималось все выше и выше. Рэмбо упорно взбирался вверх по склону. У него болели плечи, одежда взмокла от пота. Коу раздвигала заросли, углядываясь вперед. Утвердительно кивнув, Рэмбо пошла дальше. Местность была изумительно красива. Они достигли края откоса. Справа высилась скала, обрывавшаяся к реке, расположенной в 100 футах внизу. На противоположном берегу реки, с другой стороны, ниспадал сверкающий под солнечным светом водопад. Живописная лагуна внизу была окутана парами тумана. Прямо перед ними открылась прогалина. И это было куда более приятное зрелище, чем водопад, потому что это место подхвата. Рэмбо отыскал укрытие, образованное растениями, опустил Бэнкса на землю, выпрямился, расправил плечи, пытаясь расслабить сведенные судорогой мышцы. Его взгляд был устремлен туда, откуда они пришли. Рэмбо внимательно вглядывался в пологий склон долины. Сквозь заросли продирались солдаты. Он слышал их громкие голоса, эхо которых отражали джунгли. Что ж, следует отдать должное. Их ведет чертовски опытный филер. Неважно, кто он, местный селянин или солдат. Не пройдет и четверти часа, как они окажутся здесь. Он медленно повернулся на 360 градусов, внимательно рассматривая местность. «Черт возьми, где же вертолет?» Рэмбо бросил взгляд на свой лук и колчан со стрелами. Потом перевел его на АК-47 у Коу за плечом. «Знаешь что? Давай меняться. Скоро будет вертолет». «Да, конечно. Ну, это я так, на всякий случай». Коу отдала ему автомат. Он протянул ей свой лук. «В колчане пачка взрывчатки С-4, но ты не бойся. Без детонатора она не взорвется». «Знаю, Снука научил меня, как с ней обращаться. Ну и отлично». Крики, приближаясь, становились все отчетливее. «Ты знаешь, будет лучше, если ты исчезнешь», — сказал Рэмбо. «Что? Ты не летишь с нами?» — пробормотал Бэнкс. «Мне приказано остаться здесь». «Ну, может быть, Рэмбо в удивлении поднял брови. Может, я останусь с вами до конца? Может, смогу чем-нибудь помочь?» Рэмбо смотрел на продирающихся сквозь заросли солдат. Вертолета пока нет и в помине. «До конца? Но это и есть конец. Но я хочу остаться. Забыть все приказы. У меня появился шанс. Возьмешь меня туда, а?» «Туда куда это?» — не понял он. «В Америку. Тебе стоит лишь захотеть. Возьми меня с собой. Как свою жену. А? Возьми». Перешла она неожиданно на «ты». Рэмбо оторопел. «Что за чудовищная мысль? В ней сокрыта угроза. Ты меня не понимаешь. Со мной не надо жить. Просто нужно помочь выбраться отсюда, в Хантингтон-Бич. Я хочу повидать своего брата», — у Коу дрожал голос. «А самое главное — увидеть сына. Ты разведешься. Скажешь, что я плохая жена. Но я получу подданство и останусь в Америке. Но я здесь для того, чтобы вызволить военнопленных», — мямлил Рэмбо. «То есть, что подумают обо мне? Привезти отсюда жену? Подумают? Подумают?» Коу выпрямилась, гордо подняв голову. «Подумают, что ты человек». Он отрицательно покачал головой. «В чем дело? Ты не позволяешь себе чувствовать? Тебе уже умерли все чувства? Но ведь мы еще живые». Она указала пальцем на пурпурную орхидею, расцветшую на болоте на краю джунглей.